Ленинград. Лист дела 33. Еще не открыв глаза, я с нежностью прислушался к стуку колес. Слава Богу, что все это наконец окончилось. Не будет раскачивающейся под ногами палубы, проваливающегося в тартарары вертолета и воспаленных, налитых болью глаз капитана Астафьева. Глухо и часто пыхтел впереди тепловоз. Под ногами выстукивали дробь на стрелках колеса. Поезд подходил к Ленинграду. И все, что было еще только вчера, казалось мне далеким, почти забытым прошлым. Лишь ладонь хранила крепкое пожатие Энги, невозмутимо мокнувшего вчера ночью на осклизлом холодном перроне, и его ласково детское «Ницего, сейчас ты на черной полосе пройдет». «На какой полосе?» — переспросил я. «На черной. Жизнь как матрос, вся полосами». А потом экспресс помчал меня в Ленинград. На площади у Балтийского вокзала я сел в такси и сказал сонному шоферу: «Петроградская сторона. Я ехал на квартиру Жени Корецкого, в дом, оставшийся теперь навсегда без хозяина». Дверь открыла старушка с забинтованной рукой. Она строго спросила: «Кого надо?» Я вдвинул ногу в дверную щель и беззаботно сказал: «К Жене Корецкому по делу. А что с рукой-то?» «Да старая я, видать, совсем стала, руки трясутся. На медне кастрюли с горячим молоком на себя вертанула. Дегтем бы намазать. Да где его сейчас в городе возьмешь-то деготь? Вот докторша прописала мазь какую-то, да толку с нее, как с козла молока». «С докторши?» — механически переспросил я. «Да не, докторша у нас хорошая, мазь не помогает. А чего это я тебе ранее у Женьки никогда не видела? Друзья новые вы, что ли? У него ж каждый день новые приятели. Полгорода к нему таскаются. И жрать все здоровы. Мне-то соседки это, конечно, без дела, но очень уж он легкий человек». «Как это легкий? Легкомысленный?» «Не, ты что, милый, Женька парень с серьезностью большой. Толк в нем человеческий, на троих заложен. Только доверие у него к людям легкое, как у мальца мелкого. А люди-то, сам знаешь, разные бывают. Один на, а двое дай. Вот и денег у него всегда. Тетя Катя, десятку бы до получки. У меня-то пенсия 52 рубля, у него 3000. Но даю, потому как он гордый. Брюхо у него подведет, а у чужого не попросит. Я-то ему все как мать. Своя-то у него в блокаду погибла. Отец на фронте, а мать здесь, в блокаду». «А давно Жени нет дома?» «До числа с 31-го, а то 1-го. Примчался из Сталина, купил машину в магазине. Покрутился 2 дня и укатил куда-то. Да вот записку мне на кухонном столе оставил». «Вещественное доказательство. Тетя Катя, мы поехали на Кавказ обкатывать мою технику. Числа 9-го вернусь, не беспокойся. Уплати за квартиру, приеду, отдам. Целую, Женька». «Вот тяна! А что, он заранее не говорил, что на юг собирается?» «Не». Старуха, видимо, истомленная одиночеством, беседовала со мной все охотнее. Она даже впустила меня в коридор. «Я чаю, он и ехать-то решил в одночасье, а то бы знала я. Сказал бы мне об этом непременно, как ей сказал бы». «Так вы не знали, и с кем он поехал?» «То-то и оно», — пожала старуха плечами. «Отобьется парень от рук, боюсь, это ж надо. Даже не сказал, что едет вдаль такую. Оттуда, от Кавказа, почитай, и до Турции рукой подать. Ты как думаешь-то?» «Думаю, что так оно и есть», — кивнул я. «Вот про то я и говорю, в такую даль укатил. А я об этом от Зинки дворничихи узнавать должна». «А Зинка-то откуда знает?» «А ей как не знать? Убирает она утром участок, вот и видела, как он со двора подался».